Судьба молодого графа Каменского. Самый даровитый и блистательный член семьи Каменских, молодой главнокомандующий граф Николай Михайлович, погиб в молодых годах насильственной смертью. Николай Каменский отличался блистательными военными способностями, так сказать, наследственными, хотя не наследовал от отца ни его крутого нрава, ни его привычек. Он был красавец собою, с добрым сердцем, немного вспыльчивый, очень ласковый с нижними чинами и особенно строг и горд с равными генералами. В сражениях отличался личной храбростью, терпел нужду с солдатами, довольствуясь немногим. Когда молодой Каменский явился к Суворову в армию на поля Италии, то Суворов, зная нелюбовь его отца к нему, был крайне удивлен. Свидание фельдмаршала с Каменским было очень трогательно. Каменский особенно выказал свою храбрость при атаке неприятеля во время перехода через Чертов мост. «Юный сын ваш», — писал Суворов к отцу Каменского, — «старый генерал». Командуя мушкатерским полком, Каменский жил роскошно. От отца он не получал никакого дохода. Открытая жизнь заставила его растратить казенные суммы. На него был сделан донос императору Павлу и назначено следствие. Преданные ему офицеры его полка собрали часть затраченных денег и искусно передали суммы по батальонам. Следствие шло как раз во время вступления императора Александра I на престол. Каменский, не смея обратиться за помощью к суровому своему отцу, чистосердечно принес свою виновность молодому императору и получил прощение от монарха. Отец Каменского держал в таком страхе своих сыновей, что последние, бывшие уже в генеральских чинах, не смели при нем ни курить, ни нюхать табак, и трубки и табакерки прятали от отца.